Глава 10. Эпиграф. Передача материи — это вещь искусная, утонченная и деликатная. Потому, прежде чем приступить к телепортации, я твердо рекомендую облегчиться и опорожнить мочевой пузырь. Джоффри Монк. Теория и практика использования телепортационных порталов. Латва, как обычно, фыркала и шла боком уже при одном виде попоны. В фырканье ее звучали страх и протест. Не любила, когда ведьмак накрывал ей голову. Еще сильнее не нравилось ей то, что наступало вскоре после. Геральт нисколько поведению кобылки не удивлялся, потому что тоже этого не любил. Не приходилось ему, ясное дело, ни дергаться, ни фыркать, но от выражения недовольства в иной форме он не удерживался. «Поистине удивительно», — не пойми в который раз удивился Харланд Зара, — «твоя аверсия телепортации». Ведьмак разговора не поддержал, Дзара этого и не ждал. «Мы высылаем тебя», — продолжил, — «уже больше недели, а у тебя всякий раз рожа, как у преступника на эшафоте. Обычные люди, тех я могу понять, для них передача материи — это все еще дело страшное и невообразимое. Однако я полагал, что уж ты-то, ведьмак, придерживаешься других воззрений на магию. Нынче ведь не времена первых порталов Джоффри Монка. Нынче телепортация — вещь повсеместная и совершенно безопасная. Телепорты безопасны, а телепорты, отворяемые мною, безопасны патентованно». Ведьмак вздохнул. Не раз и не два случалось ему видывать результаты действия безопасных телепортов. Участвовал он и в разборе останков людей, которые телепортом пользовались. Потому-то знал, что заявление о безопасности телепортационных порталов можно класть в тот же ящичек, что и такие заявления, как «моя собачка не кусается», «мой сынок хороший мальчик», «этот бигас свежий», «деньги отдам самое позднее послезавтра», «ночь я провела у подруги», «действую исключительно во благо Родины», «ответишь всего-то на несколько вопросов и будешь свободен». Однако не имелось ни выхода, ни альтернативы. Согласно разработанному в Рисберге плану, заданием Геральта было ежедневное патрулирование избранного региона Взгорья и размещенных там поселений, колоний, жилищ и обиталищ. Мест, где Пинетти и Дзара опасались очередного нападения энергумена. Он и поселения рассеяны были по всему Взгорью, порой довольно далеко друг от друга. Геральту пришлось смириться с фактом, что без помощи телепортационной магии результативное патрулирование невозможно. Портал Пинетти и Дзара для конспирации был создан в глубине комплекса Рисберга, в большом, пустом и умолявшем ремонте помещении, где смердело тухлятиной, паутина липла к лицу, а высохшие мышиные катушки хрупали под сапогами. При активировании заклинания на стене, покрытой потеками и остатками какой-то скверны, проявлялся огнисто очерченный обрез двери, или скорее ворот, и тогда делалось худо. В глазах мигало, потом он переставал видеть, слышать и чувствовать что-либо, кроме холода. Внутри черного ничто, посреди тишины, бесформенности и безвремения, холод был единственным, что ощущалось отчетливо. Все остальные чувства телепорт выключал и гасил, к счастью, только на долю секунды. Миг этот проходил, реальный мир загорался в глазах, а фыркавшая от страха кобылка била подковами в каменное подложье реальности. «Лошадь, которая боится, это понятно», — в очередной раз произнес Дзара. «Однако твой испуг, ведьмак, совершенно иррационален». «Страх никогда не бывает иррациональным», — удержался от опровержения Геральт, «если не считать психических расстройств. Это одна из первых вещей, которым учили маленьких ведьмаков. Испытывать страх — хорошо. Испытывать страх — значит признавать реальность того, чего ты боишься, потому будешь настороже. Страх не нужно побеждать, довольно ему не поддаваться. И стоит у него учиться». «Куда нынче?» — спросил Дзара, отворяя лакированную шкатулку, в которой он держал палочку. — В какой район? — Сухие скалы. — К закату солнца постарайся добраться до Йорка. Оттуда мы тебя заберем, я или Пинетти. Ты готов? — Ко всему. Дзара повел по воздуху рукою и палочкой, словно дирижировал оркестром. Геральту даже показалось, что он слышит музыку. Чародей произнес нараспев заклинание, длинное, звучавшее словно стих. На стене загорелись огнистые линии, соединяясь в пылающий четырехугольный обрез. Ведьмак ругнулся тихонько, успокоил трепыхавшийся медальон, толкнул кобылку шпорами и заставил ее ступить в молочное ничто. Чернота, тишина, бесформенность. безвременье. Холод. И внезапная вспышка и сотрясение, удары копыт о твердую почву. Убийства, в которых чародеи подозревали энергумена, носителя демона, совершались в окрестностях Рисберга, на безлюдных просторах Тукайского взгорья, на заросших дремучими чащами отрогах гор, отделявших Тимерию от Брюгге. Имя свое отроги получили, как полагали одни, от легендарного героя Тукая, или же, как утверждали другие, по какой-то иной причине. Поскольку других гор в окрестностях не было, обычно говорили просто о взгорье, и такое же сокращенное название фигурировало на многих картах. Взгорье тянулось поясом миль в 100 и шириной миль в 20-30. В западной части охвачено оно было интенсивным лесным промыслом. Здесь широко раскинулись вырубки, развивались промыслы и ремесла с лесопильней и обработкой древесины связанные. На пустошах вставали поселения, колонии, хутора и лагеря людей, лесным делом занятых постоянно либо сезонно, обустроенные то так сяк, то более-менее, крупные, средние, маленькие или совсем крохотные. Нынче, как оценивали чародеи, на всем взгоре лежало под сотню таких поселений. В трех из них случились бойни, после которых никто не уцелел. Сухие скалы, комплекс окруженных густыми лесами невысоких меловых горок, был выдвинутым далеко к западу краем взгорья и западным же кордоном для патрулирования. Геральт уже бывал здесь прежде, узнал местность. В срубе под лесом выстроен был известковник, большая печь, служившая для обжига скал. Конечным продуктом такого обжига была жженая известь. Финетти, когда бродили они здесь вместе, объяснял, для чего нужна оная известь. Но Геральт слушал вполуха и успел позабыть. Известь, любая, находилась слишком далеко от сферы его интересов. Но подле печи возникла колония людей, для которых упомянутая известь служила основой существования. Ему же была доверена охрана тех людей, и только это оставалось важным. Известковщики его узнали, один помахал шапкой. Он ответил на приветствие. «Делаю свое», — подумал. «Делаю то, что должен, то, за что мне платят». Направил плотву к лесу. Впереди было каких-то полчаса езды лесной дорогой. Около мили отделяло его от следующего селения, называвшегося Плохачева Рубильня. За день ведьмак одолевал расстояние от 7 до 10 миль. В зависимости от местности означало это посещение от нескольких до десятка поселений и необходимость добраться в условленное место, из которого на закате кто-то из чародеев телепортировал его обратно в замок. На завтра схема повторялась, но патрулировался следующий район взгорья. Геральт выбирал районы наобум, остерегаясь рутины и схемы, которые могли бы легко разгадать. Да и задание оказалось довольно монотонным. Но ведьмаку монотонность не мешала, он привык к ней при своем ремесле. В большинстве случаев только терпение, выдержка и последовательность гарантировали удачную охоту на чудовище. До сей поры, кстати, и это тоже имело значение, никто никогда не желал платить ему за его терпение, выдержку и последовательность настолько щедро, как чародеи из Рисберга. Потому не было смысла жаловаться, следовало делать дело, даже не слишком веря в успех предприятия. «Сразу после моего прибытия в Рисберг», — обратил он внимание чародеев, «вы представили меня Арталану и всем вашим магам высших рангов. Даже если побиться об заклад, что виновного в гаэте и резне среди тех высших рангов нет, уж весть-то о ведьмаке должна была разойтись по замку. Ваш виновник, если он существует, мигом поймет, в чем дело, и затаится, прекратит всякую активность совершенно. Или переждет, пока уеду, и тогда ее возобновит». «Мы инсценируем твой отъезд», — ответил Пинетти. «Твое дальнейшее пребывание в замке будет тайной. Не бойся, существует магия, гарантирующая секретность того, что должно секретом остаться, а мы уж, поверь, умеем использовать такую магию». «Ежедневное патрулирование, значит, имеет, по-вашему, смысл?» «Имеет, имеет. Делай свое дело, ведьмак. Об остальном не волнуйся». Геральт с иронией пообещал себе не волноваться. Однако сомнения у него остались, еще он не до конца верил чародеям. Были у него кое-какие подозрения. Но открывать их он не намеревался. На Плохачевой рубильне бойко стучали топоры и визжали пилы. Пахло свежей стружкой и живицей. Иступленным прореживанием леса занимался здесь плохач с многочисленной семьей. Старшие члены семьи рубили и пилили, младшие лишали сваленные деревья веток, самые молодые носили хворост. Лохач увидал Геральта, воткнул топор в ствол, отер лоб. «Приветствую!» — ведьмак подъехал ближе. «Что у вас? Все в порядке?» Лохач смотрел на него хмуро и сумрачно. «Плохо!» — сказал. «Потому что...» Лохач долгонько молчал. «Пелу скрали!» — проворчал он наконец. «Скрали пелу! Как оно такое вот, а? Чего вы по порубкам ездите, господин Ась? А Торквиль со своим по лесам на кой лазит, а? Типа охраняете, а? А пилы скрадывают!» «Я этим займусь», — легко соврал Геральт. «Займусь этим делом. Бывайте». Лохач сплюнул. На следующей рубильне, на сей раз дудковой, все было в порядке. Никто дудку не угрожал и даже ничего не украли. Геральт не стал придерживать плотву. Он направлялся к следующему поселению, которое звалось Варильней. Перемещение между поселениями облегчали лесные дороги, разбитые колесами повозок. Геральту часто встречались упряжки, как груженные лесной продукцией, так и пустые, за грузом только направлявшиеся. Встречались и группы пеших странников, движение было неожиданно сильным. Даже в глубине леса редко случалось совершенное безлюдие. Над папоротниками, словно спина нарвала над морскими волнами, вздымался порой зад бабы, на четвереньках собиравшей ягоды или какие иные лесные дары. Между деревьями порой мелькало неверной походкой нечто, что сошло бы обличьем и фигурой за зомби, но в действительности было всего лишь стариком, ищущим грибы. Временами что-то ломало сухостой с безумным криком. Были то дети, утеха лесорубов и углежогов, вооруженные луками из веток и бичевы. Удивительно, сколько шкоды при помощи сего примитивного инвентаря умели они причинить природе. Пугала мысль, что со временем утеха подрастет и возьмется за инвентарь профессиональный. Поселение Варильня, где также царил покой, где ничего не мешало работе и не грозило трудящимся, название свое, как оригинально, получило от вареного в ней поташа, средство, ценимого в стекольном ремесле и маловарнях. Поташ, как объяснили Геральту чародеи, получали из пепла древесного угля, каковой в здешних окрестностях выжигали. Геральт проведывал уже и намеревался проведать нынче местное селение углежогов. Самое близкое носило название Дубовец, а дорога к нему и вправду вела мимо изрядного скопища огромных многовековых дубов. Даже в полдень, даже при полном солнце и безоблачном небе, под дубами всегда лежала мрачная тень. Это именно подле тех дубов, неполную неделю назад, Геральт впервые повстречал констебля Торквиля и его отряд. Когда они галопом вылетели из-за дубов и окружили его, в зеленых маскирующих одеждах, с длинными луками за спинами, Геральт сперва принял их за лесничих, членов прославленной охотничьей псевдовоенной организации, которые сами себя называли стражниками пущи, и занимались охотой на нелюдей, особенно на эльфов и дриад, и умерщвлением их разнообразными изысканными способами. Бывало, что путников на лесных тропах лесничие обвиняли в помощи нелюдям или в торговле с ними, а зато и другое с их стороны грозил самосуд. Доказать же свою невиновность было непросто. Потому встреча подле дубов обещала опасное столкновение. И Геральт вздохнул с облегчением, когда оказалось, что зеленые всадники — не более чем исполняющие свои обязанности стражи закона. Командир, загорелый тип с проницательным взглядом, назвавшийся констеблем на службе у бейлифа из Горсвелена, резко и безапелляционно потребовал от Геральта назваться, а когда услыхал, что хотел, пожелал увидеть и ведьмачий знак. Медальон с зубастым волком оказался не просто признанным за доказательство удовлетворительное, но вызвал у стража закона удивление. Уважение его объяло, как, впрочем, и Геральта. Констебль сошел с лошади, попросил ведьмака сделать то же самое и пригласил его для короткой беседы. «Я Франц Торквиль». Констебль отказался от притворно-презрительного вида служаки и превратился в человека спокойного и деловитого. «А ты ведьмак, Геральт из Ривии. Тот самый Геральт из Ривии, который месяц назад в Ансегисе спас от смерти женщину и ребенка, убивший чудовище-людоеда». Геральт стиснул зубы. Он сумел уже позабыть об Ансегисе, о чудовище с пластинкой и о человеке, который погиб там по его вине. Это долго его грызло. Потом, наконец, он сумел убедить себя самого, что сделал столько, сколько сумел, что двоих спас, а тварь больше никого не убьет. Теперь же все вернулось. Франц Торкель, похоже, не заметил, как помрачнел при его словах ведьмак. А если заметил, виду не подал. «Выходит, ведьмак», — продолжил. «Мы оба по одной причине по этим буреломам ездим. Скверные вещи с весны происходят на Тукайском взгорье, куда как дурные здесь случились дела, и самое время положить этому конец. После резни в каблуках я советовал ризберским чародеям нанять ведьмака. Как видно, они прислушались, хотя обычно слушать не любят». Констебль снял шляпу и отряхнул ее от иголок и коры. Головной убор у него оказался того же фасона, что и у Лютика, разве только из худшего фетра. И вместо пера белой цапли украшен был пером фазана. «Уже сколько-то времени я слежу за законом и порядком на взгорье», — продолжил Торквиль, глядя Геральту в глаза. «Не хвалюсь, но я уже ни одного преступника поймал. Ни одним сухую ветвь украсил. Однако то, что здесь в последнее время творится, против этого нужен кто-то на вроде тебя. Кто-то, кто понимает в чарах и разбирается в монстрах. Кто ни чудовища, ни призрака, ни дракона не испугается. И хорошо, вместе станем людей стеречь и охранять. Я за мою малую зарплату, ты за деньги чародеев. Много ли, спрошу, платят они тебе за работу?» 500 новиградских крон, переведенных на счет авансом, не собирался признаваться Геральт. «За столько-то купили мои услуги и мое время чародеи из Ризберга. 15 дней моего времени. А после 15 дней, независимо от того, что произойдет, переведут вторую половину. Много. Более чем удовлетворительно». «Ага, наверняка немало платят». Франц Торквиль быстро понял, что ответа не дождется. «Средств у них хватает. А тебе вот что скажу. Здесь никаких денег много не будет. Потому как паскудное это дело, ведьмак. Паскудное, темное и неестественное. Зло, которое тут безумствовало, из Ризберга пришло, голову дам на отсечение. Наверняка чародеи напутали что-то в этой их магии. Потому как та их магия словно мешок со змеями. Пусть бы и завязали его крепко-накрепко. Всегда что-то ядовитое вылезет». Констебль покосился на Геральта, и одного косого взгляда ему достало, чтобы понять. Ведьмак не выдаст ему ничего. Никаких подробностей уговора с чародеями. «Они хоть с деталями тебя ознакомили? Рассказали, что там случилось в Тисе, каблуках и роговизне?» «Частично». «Частично», — повторил Торквиль. «За 3 дня до Бельтайна, сельцо Тис, убито 9 лесорубов. Середина мая, поселение пильщиков в каблуках, убитых 12. Начало июня, роговизна, колония углежогов, жертв 15. Такое вот положение на сегодняшний день, ведьмак. Потому как это не конец. Голову положу, не конец». «Тис, каблуки, роговизна. 3 массовых убийства. Значит, не несчастный случай на производстве, не демон, который вырвался и сбежал, и над которым портач Гаэтий не сумел возобладать. Это преднамеренное запланированное действие. Кто-то троекратно пленил демона в носители и 3 раза послал убивать». «Я уж много повидал». Констебль заиграл желваками. «Ни одно поле боя, ни один и не 2 трупа. Нападения, грабежи, налеты бандитские, кровавая родовая месть и наезды, даже 1 свадьба, с которой 6 покойников вынесли, включая жениха. Но чтобы сухожилия рассекать, а потом хромых жечь, чтобы скальпировать, горло грызть, живьем рвать, из животов кишки тащить, а потом из отрезанных голов пирамиды составлять? С чем тут, спрашиваю, мы дело имеем? Не выяснили они там, что и к чему, ведьмак?» «Для чего же понадобился ведьмак чародеям из Ризберга? Так сильно, что к сотрудничеству пришлось принуждать его шантажом. С любым демоном и с любым носителем чародеи справились бы играючи сами, особо не напрягаясь. Фульман Сферикус, Сагита Ауреа, шаровая молния, золотая стрела — 2 первых попавшихся заклинания среди множества, которыми можно было угостить энергумена с расстояния в 100 шагов. И сомнительно, чтобы тот пережил такое приветствие. Но нет, чародеи жаждут ведьмака. Зачем? Ответ прост. Энергуменом стал чародей же, собрат, коллега. Кто-то из коллег по ремеслу вызывает демонов, позволяет им войти в себя и отправляется убивать. Сделал он это уже 3 раза. Но чародеям никак не врезать по коллеге шаровой молнией, не проткнуть золотым копьем. На коллегу нужно ведьмака. Он не мог и не хотел говорить это Торквилю. Не мог и не хотел повторять того, что сказал чародеям в Ризберге, и на что они даже внимания не обратили, будто на некую банальность. «Вы ведь все это делаете. Все играете с этой, как ее зовете, Гаэтией. Вы кликаете тех существ, вытягиваете из их измерений из-за закрытых дверей с тем же неизменным припевом. Мы будем их контролировать, овладеем, заставим слушаться, запряжем в работу. С тем же неизменным оправданием. Мы узнаем их секреты, заставим выдать тайны и арканы, благодаря чему многократно усилим собственную магию, станем лечить и исцелять, элиминируем болезни и стихийные бедствия, сделаем мир лучше, а человека счастливей. И непременно оказывается, что это ложь, что все дело исключительно в собственных силе и власти». Дзара, как было видно, рвался к отповеди, однако Пинетти его удержал. «Ну, а о существах из-за затворенных дверей, — продолжал Геральт, — тех, которых для удобства мы зовем демонами. Вы наверняка знаете то же, что и мы, ведьмаки. В чем мы удостоверились давным-давно, что записано в ведьмачьих протоколах и хрониках. Демоны никогда не откроют вам никаких секретов или арканов. Никогда не дадут запрячь себя в работу. Они позволяют себя вызвать и привести в наш мир исключительно с единственной целью. Потому что желают убивать. Потому что вот это они любят, и вы о том знаете. Но даете им такую возможность». «От теории, — сказал Пинетти после длительного молчания, — не перейти ли нам к практике? Полагаю, что в ведьмачьих протоколах и хрониках о таковой тоже есть записи. А ждем мы от тебя, ведьмак, не трактатов о морали, но практических решений». Рад был познакомиться. Франц Торквиль подал Геральту руку. «А теперь за работу, в объезд. Стеречь, людей охранять. В этом наше предназначение. В этом». Уже сидя в седле, констебль наклонился. «Готов поспорить», — молвил тихо, «что в том, что я тебе скажу, ты и сам отлично осведомлен, но все же скажу. Будь внимателен, ведьмак, следи за окрестностями. Откровенничать ты не желаешь, но я-то знаю. Чародеи наверняка наняли тебя, чтобы ты исправил то, что сами они и напортачили, чтобы подчистил мерзость, которую сами они произвели. Но если что пойдет не так, они будут искать козла отпущения. И подумай, кто же им станет?» Небо над лесом стало темнеть, внезапный ветер зашумел в кронах деревьев, заурчал далекий гром. «Не грозы, так ливни!» — сказал Франц Торквиль при очередной их встрече. «Через день гремит да льет, а в итоге все следы, где их не ищи, дождем размыты. Удобно, да? Словно по заказу. Это тоже отдает, как по мне, чернокнижьям, а точнее Ризбергам. Говорят, маги умеют погоду изменять. Магичный ветер вызвать, а натуральный так заклясть, чтоб дул, когда захотят. Прогонять тучи, приманивать дождь и град, да и грозы тоже, когда им это на руку. Чтобы, например, замести следы. А что ты скажешь, Геральт?» «Чародеи и вправду умеют многое», — ответил он. «Погодой они управляли всегда, со времен первой высадки, которая якобы не закончилась катастрофой, исключительно благодаря чарам Яна Беккера. Но обвинять магов во всех проблемах и невзгодах — это, полагаю, перебор. Ты ведь, в конце концов, говоришь о естественных явлениях, Франц. Просто-напросто такой у нас нынче сезон. Сезон гроз». Он поторопил кобылку. Солнце уже клонилось к западу. До сумерек ведьмак намеревался объехать еще несколько селений. Самое близкое из них было колонией углежогов, лежавшей в околице, что звалась Роговизной. В первый раз сопровождал его там Пинетти. К удивлению ведьмака, урочище, в котором случилась резня, вместо того, чтобы оставаться мрачным и всеми заброшенным, было местом людным и кипящим от работы. Углежоги, сами себя зовущие дымниками, как раз трудились, возводя новый кабан — конструкцию для выжигания древесного угля. Кабан сей был холмообразно сложенным штабелем дров, причем не беспорядочной кучей, но сооруженным тщательно, бревно к бревну. Когда Геральт и Пинетти въехали на поляну, углежоги как раз обкладывали он и штабель мхом и старательно присыпали землей. Второй кабан, выстроенный раньше, уже работал, сиречь коптил изо всех сил. Вся поляна была затянута едким дымом. Резкий смолистый запах свербел в носу. «Как давно, — ведьмак прокашлялся, — как давно, говоришь, случилось?» «Ровно месяц назад. А люди уже здесь работают, как ни в чем не бывало?» «На древесный уголь, — пояснил Пинетти, — огромный спрос. Только древесный уголь при сжигании позволяет поддерживать температуру, делающую возможной плавку металла. Доменные печи под Дрианом и Горсвеленом без угля не смогли бы работать, а выплавка — важнейшая и наиболее развитая отрасль промышленности. Благодаря спросу углежогство — занятие прибыльное, а экономика, ведьмак, как и природа, не терпит пустоты. Убитых дымников похоронили вон там, видишь, где курган. Песок свежий, еще желтый. А на их место пришли новые. Кабан дымит, жизнь идет своим чередом. Они спешились. Дымники не обратили на них внимания, слишком были заняты. Если кто пришельцами и заинтересовался, то это женщины, добегавшие между шалашами дети. Именно. Пинетти угадал вопрос до того, как ведьмак его задал. Среди похороненных под курганом были и дети, трое, три женщины, девятеро мужчин и подростков. Ступай за мной. Они вошли между штабелями сушившегося дерева. Нескольких мужчин, — говорил волшебник, — убили на месте, им размозжили головы, остальных обездвижили, клинками перерубив сухожилия у стоп. У многих, в том числе и у детей, были вдобавок сломаны руки, обездвижив, их убили, разрывали горло, раздирали животы, отворяли грудные клетки, сдирали со спин кожу, скальпировали. Одной из женщин — хватит! Ведьмак смотрел на черные потеки крови, все еще заметные на березовых стволах. «Хватит, Пинетти!» «Стоит знать, с чем мы имеем дело». «Я уже знаю». «Тогда последняя деталь. Не досчитались нескольких тел. Всем убитым отрубили головы и сложили их в пирамиду здесь, аккуратно на этом самом месте. Голов было 15, тел 13, два тела исчезли». «Согласно почти идентичной схеме», — продолжил волшебник после краткой паузы, «расправились с обитателями двух других поселений, каблуков и тисов. В тисах убиты 9 человек, в каблуках 12. Я отведу тебя туда утром. А сегодня мы заглянем еще в новую смолярню, тут недалеко. Увидишь, как выглядит производство древесной смолы и дегтя. Когда в следующий раз придется тебе что-либо смазывать дегтем, будешь знать, откуда он берется». «У меня вопрос». «Слушаю». «Зачем было вам прибегать к шантажу? Не верили, что я приду в Рисберг по собственной воле?» «Мнения разделились». «Засадить меня в Кероке в холодную, потом освободить, но продолжать шантажировать судом — такова была идея? Кто это придумал?» «Коралл, верно?» Пинетти взглянул на него, глядел долго. «Верно», — признал наконец. Это была ее идея и ее план — посадить, освободить, шантажировать, а потом сделать так, чтобы расследование остановили. Она сделала это сразу после твоего отъезда. Ты в Кероке нынче чист, словно слеза. Есть у тебя другие вопросы? Нет? Тогда едем в новую смолярню, поглядим на деготь. Потом я открою телепорт в Рисберг. Вечером мне хотелось бы еще заскочить с удочкой на речку. Машка роится, форель жирует. Ты рыбачил когда-нибудь, ведьмак? Нравится тебе рыбная ловля? Я ловлю, когда мне хочется рыбы. Всегда вожу с собою леску. Пинетти долго молчал. Леску, — сказал он, наконец, странным тоном. С грузилом из куска свинца, с несколькими крючками, на которые ты надеваешь червяков. Да, а что? Ничего. Не стоило мне спрашивать. Он направлялся в Сосницу, очередное селенице, когда лес внезапно замолчал. Онемели сойки, как обрезанные ножом затихли крики сорок, внезапно оборвался стук дятла. Лес замер в ужасе. Геральт послал кобылку в галоп.